Разрушенную часть города обнесли флажками, но так и не решили, что с ней делать. А пока думали, площадь у дворца и само здание затянулись вьюнками и астралистым плющом, покрылись зарослями можжевельника и молодыми побегами вишен. К весне они обещали зацвести розовым облаком, засыпав Невербург лепестками. Рост деревьев оказался невероятным и противоестественно быстрым, хотя ни один датчик низких частот не зазвенел, оповещая о скверне. Нет, новая яма так и не образовалась. Напротив, скоро жители обнаружили, что у разрушенного здания проходит боль, заживают раны и исчезают дурные мысли. А еще восстанавливаются разорванные линии силы. Так что указом монарха было решено бывший дворец и всю прилегающую территорию сделать городским парком, открытым для всех желающих. Сам Константин звонил в Равелон и долго разговаривал с Августом. Я не стала выспрашивать подробности их беседы, лишь узнала, что с нас сняли все обвинения. Мы больше не были врагами империи. Конечно, на это известие я лишь рассмеялась. Как будто меня хоть сколько-то волновал глупый статус. Аманда осталась на своем посту архиепископа и главы Кастела. Какое-то время она сомневалась и даже хотела покинуть службу, но потом все-таки вспомнила о долге, ведь ей предстояло реформировать всю инквизицию и занять пост кардинала. На последнее ее смог уговорить император. Желтые газетенки империи утверждали, что монарха слишком часто видят в компании с будущим гранд-святейшеством. И обстановка этих встреч зачастую слишком неформальная. Единоличным указом Константин запретил новые ритуалы возвышения. Пока эта мера названа временной, но даже в такой формулировке она буквально потрясла общество. Пантеон — тот фундамент, на котором стоит империя, и как жить без совершенных, никто не знал. На закрытых заседаниях искали решение и пытались найти компромисс. А пока думали, некоторые совершенные изъявили желание отказаться от своих сил и вернуть живость чувств и эмоций. Император долго размышлял над подобными просьбами, а потом отказал. «Жертва, принесенная в дар совершенству, не должна оказаться напрасной», — сказал он. «Каждый представитель пантеона обязан отдать долг службой на благо людей. И лишь спустя годы их освободят от силы возвышения». Моего отца, Катерину Вольце Брема, освободили из-под ареста, где они пребывали с того момента, как вернулись из пустыни в Невербург. Обвинения в дезертирстве и своеволии с них сняли. Об этом позаботилась Аманда. Слегка смущаясь и запинаясь, отец по телефону сказал, что они с бывшей женой смогли достигнуть взаимопонимания и перемирия. Ведь их главное достижение и плод любви — это общая дочь. И ради меня оба готовы свернуть горы, хотя и не всегда это показывают. Отец обещал навестить нас в Равелоне и лично познакомиться с Августом. Но пока не спешил это делать, давая нам всем время привыкнуть к новой реальности. А пока отец снял мундир военного и вернулся на свой пост градоначальника Ньюкасла, надеясь провести ближайшие годы в мирной и спокойной обстановке своего дома. Катерину и Брэма Аманда звала в свой отряд инквизиции, но оба отказались и уехали к западным границам сражаться с огромными морскими змеями, атакующими побережье. Все благие дома империи вместе с самым ужасным, песками, были закрыты. Деструктов предстояло не только реабилитировать, но и восстановить в правах, которых они лишились, попав в подобные заведения. Архиепископ теперь работала без сна и отдыха, очищая репутацию тех, кого годами отправляла в заключение, кого считали монстрами. Возможно, на принятие нового порядка жизни и мыслей уйдут десятилетия, но перемены уже наступили. Впрочем, все эти будоражащие события порой перебивали новости о воскресшем сыне императора, Юстисе. Молодой принц вернулся в Невербург, где созвал новую ассамблею ученых. Говорили, что на съезде, собравшем почти всех ученых империи, выступала Латиза Кроссман, дочь того самого человека, чье имя годами предавали анафеме. Говорили, что десяток человек от ее рассказа лишились чувств.